Глава 19. Неловко прыгаю в сторону. Стрела пробивает крыло и пришпиливает меня к земле. Уханье переходит в полный боли крик. Я бьюсь, нанизанный на стрелу. Взор затмевает багровым. «Остановись, Квентин! Что-то он не похож на могучего мага-оборотня. Можно ведь точно проверить, отец!» Ладно. Стефан, ты можешь точно установить, что представляет из себя эта птица?» «Да, мой император. Действуй». Меня накрыло дымкой, вырвавшейся из рук мага. Тело взорвалось волной боли. Казалось, что меня живьем засунули в микроволновку. Болели даже перья. Заклинание меняло их, обращая в человеческую плоть. Яд богини не давал заклятию это сделать. Крыло с хрустом вывернулось из сустава. «Ублюдки! Убейте меня скорее, пожалуйста!» «Чисто, мой император. Это самый обычный филин, даже не магический». «Странно. Почему же его так корчило от твоего заклинания?» «Я думаю, виной всему не заклинание, а стрела в крыле. Птица умирает». «Отец, раз это не жуткий монстр, может вылечить его? Жаль бедолагу». «Думаю, это возможно. Стефан?» И в меня полетело еще одно заклинание. Боль утихла, жизнь вернулась в зеленый сектор. Меня трясло, и не было сил даже ухать. Когда надо мной нависла принцесса, я никак не отреагировал. Она подхватила меня на руки, я схватился лапами за тонкое предплечье, балансирую. И смог рассмотреть свою спасительницу. Молодая девушка. В мое время возраст таких определялся как от 14 до 25. Длинные каштановые волосы до бедер, большие зеленые глаза, идеальные черты лица, карминовые полные губы. Принцесса, одним словом. Вот куклу она ни в коем разе не напоминала. Очень живое лицо, сейчас оно выражало тревогу. Был бы я младше на пару сотен лет, то запросто влюбился бы, а так... Кстати, над ней висела такая надпись. «Принцесса Империи». И больше никаких пояснений. «Отец, смотри, у него носочки на лапах. Это чей-то домашний филин. Наверное, забыли закрыть окно, вот он и улетел. Я назову тебя Зелар. Это имя означает «верный» на одном древнем языке. Так мой брат назвал свой меч». По ее лицу проскользнула тень задавленного горя. «Я больше не хочу гулять. Пусть ко мне зайдет замковый сокольничий, я думаю, Зелар будет есть то, что и остальные хищные птицы. И пусть установит жердочку. Ты ведь будешь моим питомцем, мудрая птица?» Я машинально кивнул. Уж очень красивая девушка. «Вот и славно. Пойдем. И тут до меня дошло. Хорошо, что никто не заметил кивка, а то быть мне чучелом. Через час я сидел на жердочке в комнате принцессы. В специальной коробке рядом с жердочкой сидело три мышки. Мышки наблюдали за мной с несчастным видом. Принцесса читала книгу. «Итак, что у меня в активе? Способностей нет, возможности коммуникации с окружающим миром нет. Соответственно, возможности заводить полезные знакомства и влиять на кого-то тоже нет. Судя по всему, во дворце я на правах крупной канарейки с такими же возможностями. Умирать мне нельзя, разумность показывать тоже. Дилемма. Для начала надо обжиться и сообразить, что за носочки у меня на лапах. Действительно, когтистую совиную лапу украшал носок желтого цвета, вязаные, с обрезанными пальцами, из которых торчали острые когти. Так, попробуем. Дозволяю говорить. Да, общаться со своими носками. Многим мне доводилось заниматься в этой игре. «Эй, левый, кажется, мы ему нужны. Да неужели? Серьезно? Не может быть. Левый, что мы говорим хозяину в беде? Аня-ня, бугага, пошел нахер!» Это уже хором. «В гандоны превращу!» «Левый, можно я ему скажу? Говори, правый. Беда в том, хозяин, что у тебя нет хуя. Хе-хе-хе, уха-ха. Осторожно, левый, у хозяина есть яйца. Не бойся, правый, он оставил их в гнезде. Ха-ха-ха, хе-хе-хе. Он хочет сделать нам больно. Круто! У нас нет нервных окончаний. И мы неуничтожимы. А если хозяин распидорасит, представляешь? Он фарш, а носки целы. Ха-ха. Заткнитесь. И тишина. Вариант с носками отпадает. В расстроенных чувствах я схватил одну из мышей в коробке. Та жалобно пискнула. А мыши вкусные. Поймал на себе задумчивый взгляд девушки. Наелся, Зелар? Принцесса подошла ко мне и погладила по голове. Я довольно прищурился. Давай я покажу тебе замок. Вот жаль, птицы не кошки. Ты ведь загадишь платье. Я послушно обделался на своем насесте. Хороший мальчик. Ты же мальчик? Думаю, полчаса ничего не случится. И вдруг тебя натренировали. Друиды умеют воспитывать птиц. Вдруг и тебя воспитали. Принцесса протянула мне руку, и я осторожно охватил лапами тонкое запястье. Нет, ты тяжелый. Давай так. Она поднесла руку к плечу, я осторожно перебрался на него, вцепившись когтями в платье. Девушка сморщилась. Так не пойдет. Когти у тебя острые. Принцесса позвала служанок, и те принесли ей кожаную сбрую для соколиной охоты, которую споро нацепили ей прямо поверх одежды. Я уместился на кожаный наплечник, и мы пошли гулять по замку. Что меня очень удивило, так это пустынность. Мы шли в полном одиночестве. Изредка мимо пробегали слуги. Вооруженных людей не было. А как же охрана? Как же секретные посты, накачанные гвардейцы? И тут в отблеске факела на стене я заметил человеческое лицо. Чем оно было необычно? Оно было вплавлено в стену замка и искажено в немом крике. Да, не я один являюсь владельцем агрессивной недвижимости. Мне показали залы для приемов, обеденные залы. На кухне принцесса стащила пирожок из большого таза, накрытого махровым полотенцем. Девушка рассказывала истории, в ее устах причудливо переплетались легенды, явно сочиненные сценаристами, и истории, которые произошли сами по себе. До того глупо и нелепо они звучали. О том, как однажды в замке засорился дымоход, и король приказал прочистить его замковому магу. А тот, вместо того, чтобы пригласить трубочистов, призвал воздушного элементаля. Поднятое облако пепла висело над городом неделю. А все потому, что дымоход оказался давным-давно забытым тайным ходом с целой анфиладой не менее тайных комнат, которые уже 300 лет копились дымом замковой кухни. О тайне витража в главном зале приемной, который становился багровым, когда в замке появляются вестники войны. О призраке наперстницы первой королевы, крайне молчаливом призраке с горящей свечой в руках, который появляется в поисках короля, да и в любых замковых покоях, если там рискуют зачать бастарда королевских кровей. Именно благодаря этому призраку так стал популярен чай из цветов лунной Асмодеи. Показали мне и библиотеку, и шепотом поведали, что в ее стены вселился дух главного королевского архивариуса, убитого 2 столетия назад. И теперь он не только вечный ревизор для служащих здесь библиотекарей, но и неусыпный страж, который иногда поит кровью воров страницы самых страшных фолиантов. Архивариус элегантно поклонился нам, сняв свой высокий колпак. Мы с принцессой тоже кивнули стоявшей на потолке фигуре. Рассказала она и про договор между королевским дворцом и ночной гильдией. Ведь были времена, когда замок императора не был защищен так сильно. Но шли годы, и однажды замок стал воистину неприступен. Но множество живых и не очень обитателей замка были этим недовольны. Ведь охотники за ценностями были их основным рационом. И тогда главу этой самой гильдии притащили к императору. В этот день было заключено соглашение. Теперь каждый третий вторник ворота императорского дворца открыты для всех желающих. И любой может испытать свои силы, чтобы заполучить ценности императорской семьи. Самое забавное, что это кому-то даже удается. Особой популярностью, по какой-то непонятной для принцессы причине, пользуется ее комната. И ведь если бы воровали драгоценности, но нет. Нижнее белье. На этом месте я рассмеялся, и гулкое эхо прокатилось по пустым коридорам. Замок – не только благословение, он и проклятие для его обитателей. Иногда в его коридорах можно встретить призраки давно умерших правителей, обитателей, охранников, просто неизвестных. Главное не задавать вопросов и вежливо приветствовать спешащую куда-то по бесконечным коридорам прозрачную или не очень фигуру. Опять же, шепотом рассказала, что где-то в северном крыле есть коридор, по которому можно попасть в последний день жизни прадеда нынешнего императора. Главный королевский архимаг в свое время наложил очень и очень, как ему показалось тогда, оригинальное заклинание. Если император умирал, то день в замке начинался сначала. И какое бы преступление ни совершилось, верные подданные должны были бы спасти своего властителя. Но вот, наложив такое заклинание, архимаг бросил вызов самой судьбе, за что и поплатился, своей душой и магией. И каждый день в северном крыле умирает задушенный собственным постельничьим несчастный император. Несколько раз смельчаки находили дорогу во временную петлю. И тут сама судьба, или, как я понял, управляющий Иск-Ин, вмешивались в игровой процесс. Спасенный от шелкового шнура убийцы император падал с лестницы, давился вишневой косточкой, тонул в ванной, выпадал из окна. Судьба была неумолима. Мы шли коридорами дворца, и, казалось, сами стены шепчут нам сказки, истории и легенды. Добрые и светлые, мрачные и истекающие кровью. Самая странная принцесса, которую я когда-либо видел, несла самого странного филина, которого когда-либо видели эти стены. Мы стоили этого места. Когда я окончательно запутался, где и куда мы идем, принцесса остановилась у какой-то двери. С трудом распахнув массивную створку, она зашла в комнату. Комната явно принадлежала мужчине, очень высокому мужчине. Длинная кровать, оружие монструозных размеров, расставленное вдоль стен. «Это комната моего брата Адариэля. Он повел армию на битву с исчадием хаоса и проиграл. Его тело так и не нашли. Бессмертные предали нас. Армия погибла, все до единого». По ее щекам потекли слезы. «Отец надеется на то, что брат еще жив, хотя маги говорят обратное. Но Адариэль сильный, он вернется даже из мира мертвых. Он обещал. Мы его ждем и верим». Я молчал и изображал из себя большую канарейку. Вот она, обратная сторона моих побед. У всех мертвецов есть родные. Их любили. А кто любил меня? Сдается, в случае моего проигрыша будут только радостные улыбки. В молчании мы вышли из комнаты. Мы еще долго бродили коридорами дворца, но я уже не слушал принцессу, погруженный в свои безрадостные мысли. Мы вернулись в комнату. Принцесса вызвала служанок и переоделась ко сну. Утро началось со стука в дверь. Мрачный мужчина в кожаных доспехах принес коробку живых мышей. Потом пришли служанки, переодевающие девушку. Имя ее я так и не узнал. И пока я с интересом наблюдал за процессом одевания изумительно красивой девушки, внезапно ожил чат. «Филин, ты куда пропал? Выйди срочно на связь. Новости такие. Нам вчера постучалась в дверь дома аватара тьмы. Очень ругалась, что в дом мы ее не пустили. Она порвала на части Леголаса, обматерила почтовый ящик и отняла копье у стражника. А еще выдала всем нам квест на смену императора, без возможности отказаться, но с бонусом по 5 единиц СЗ всем участникам. Мы тут пообмозговали. Помнишь того прикольного гнома-водопроводчика с блядским разводным ключом, которым ты меня тогда ушатал? Так вот, ему тоже зачелся квест. Он может отключить защиту дворца как обслуживающий персонал. Мы тут набросали несколько вариантов, с друг другом которые не пересекаются. Если более сложные варианты не проканают, подорвем дворец к чертовой бабушке теми снарядами, что придумали при осаде. Ждем только тебя. Выйди на связь срочно. Вы не можете отправлять сообщение. Вы не можете отправлять сообщение. Вы не можете... В этот момент я очень четко осознал одну вещь. Я породил монстра. Уже никто не задумывается, возможно ли вообще убийство персонажа уровня императора. Они уже делали невозможное. Делали это под моим руководством. И не раз. И вот теперь армии хаоса не нужен их предводитель. Та безумная решимость, та остервенелая готовность рушить и созидать, Она пропитала их, как нитроглицерин сырую глину. Они не задают вопросов. Вызов брошен, значит, будет битва. Я смотрел на заспанную принцессу, еще ребенка, которая любила своего брата и жила в жутком заколдованном дворце. Ее окружала сказка. Живая, страшная, порой жестокая, но сказка. А благодаря мне сама книга сказок летит в камин. Любовное письмо горит ничуть не хуже списка покупок. И когда мои друзья справятся со своей задачей, она умрет. Не если, а именно когда. Мне благоволят истинные боги этого мира. Не та нарисованная и уже живая декорация, а сама система. Я читер, богоюзер, мне неведомы правила. Неведомы мне и всем тем, кто идет за мной. Оцифрованный персонаж в оцифрованном мире умрет своей цифровой смертью. А чем она отличается от живой девушки? Убил бы я в той жизни ребенка ради достижения какого-то мутного результата? Нет, конечно. Мне бы даже в голову подобная идея не пришла. Когда же я изменился и изменил окружающих? Кем я стал? Этого ли я хотел? Об этом ли я мечтал? Во что я, черт возьми, превратился? Вам пришло новое видеосообщение от неизвестного пользователя. Желаете посмотреть? Интересно, кто же смог пробиться через все фильтры, если даже администрация не в силах это сделать? Открываю файл. Мне показалось, что на шею мне накинули удавку. На видео была женщина, которая меня любила. Лена. Она задумчиво перебирала струны гитары и пела песню. Знакомую песню из моего плейлиста. Знал и автора этой песни, и ее грустную историю. Знал цену этим словам. «Мальчик мой, вот тебе все. Маленький преданный дом, горький, как водка со льдом, дым без огня, 8 оставленных тел, эхо шагов по воде, больше и нет ничего у меня. Это другая мечта в черном идет на покос, это другая любовь смотрит в прицел из окна, это другая война ставит меня под вопрос, это другая война. Мальчик мой, вот тебе нож, вот тебе путь на восток. Алый рябиновый сок на рукавах. Тихий израненный мир, новый с другими людьми. Больше и нечего здесь отдавать. Это другая мечта в черном идет на покос. Это другая любовь смотрит в прицел из окна. Это другая война ставит меня под вопрос. Это другая война. Да, Лена неплохо пела. Тонкими пальцами перебирала струны гитары, звонким журчащим голосом рождая песню. На ней было платье до колен, оставляющее обнаженную спину, только вот… Песня закончилась, перед глазами снова появились покои принцессы. Зачем? Кто и что может мне это сказать? За что? К горлу подступил комок. И тут я едва не умер во второй раз. Обнаженная спина. Я помнил, как касался бархата кожи, каждую родинку, каждый сантиметр кожи. Помнил на ощупь, помнил, как касался ее губами, чувствовал стук сердца. За год до моей смерти там появилась татуировка. Лист орешника и гроздь созревших плодов. Немного магии, в которую хотелось верить. Татуировки не было. А вот песня была. Хотя я точно знаю, что услышала она ее впервые уже после того, как эта татуировка появилась. Самум, это видео настоящее? Вы не можете отправлять сообщение. Вы не можете отправлять сообщение. Кто ты, ублюдок? И что ты хочешь за мою душу? Абонента не существует. Абонента не существует. Абонента не существует. Абонента не...